Эпилог. Эдуард. 4 года спустя. Сочи. «Вторая партия шашлыков готова! Налетай!» Я протер тыльной стороной ладони взмокшее лицо. Уже неделю у нас гостили Злата с сыном и родителями, и чета Железновых, а сегодня на ужин заехали Аня с мужем. Они были в Сочи проездом. Удивительно, но жена помирилась с моей подругой-каскадершей. Время от времени они даже созванивались. С утра неожиданно напомнил о себе Боре. В последнее время мы редко общались. Насколько я знал, у них с Настей так и не получилось завести детей. «Лина, Злата, хватит секретничать! Матч начинается!» Уже вторую неделю в Париже проходили летние Олимпийские игры. С минуты на минуту начинался финал между мужскими баскетбольными сборными России и Канады. Мы с самого утра были как на иголках, потому что Феликс играл за команду страны. Специально для финального матча я повесил на стене экран с проектором, расставил стулья и лично приготовил ужин. После того, как мы с Ашотом открыли ресторан «Эдем», я еще больше увлекся кулинарией, оттачивая новые рецепты на своих девочках. «Ангелина и Богдана Бесовы, нарочно не придумаешь», усмехнулся, посыпая мясо специями, когда девчонки появились на крыльце. Жена подмигнула, отчитывая малышку. Кажется, 4-летняя Бо так быстро ехала на двухколесном велосипеде, что чуть не улетела в кусты. Совершенно не мог воспитывать дочь, не говоря уже о том, чтобы наказать. Было бы странно, если бы Богдана не любила скорость с такой-то мамочкой. «Папуля!» Сероглазая крошка с непослушной гривой блестящих ореховых волос обняла меня за ногу, капризно морща нос. «Ты мой ураганчик!» — потрепал пухлую щеку дочери, не в состоянии сдержать улыбку. Ангелина послала мне воздушный поцелуй, поглаживая внушительный живот. Через месяц нас снова ждали в роддоме. На крыльцо, весело переговариваясь, вышли Злата и Миша. Даже не верилось, что сын Феликса закончил 5-й класс. Уголки губ дрогнули, задержавшись на слегка округлившейся фигуре Златы. Недавно друзья сознались, что тоже ждут 2-го ребенка. «Сергей Иванович, ну вы где? Команда уже на площадке!» — окрикнул я Железного-старшего. Высокий, седовласый мужчина, слабо улыбаясь, вышел из аллеи, следом за ним бежал пес Бадди. «Иду, иду!» — бросил он хрипло. В последнее время тесть сильно сдал. Феликс признался, что у отца снова шалит сердце. Началась решающая игра за золото Олимпиады, и мы все приросли к экрану. Обе команды сражались не на жизнь, но за пару минут до конца встречи сборная Канады вела с разницей в 1 очко. «Давайте, родимые! Ну же, поднажмите! Оле, оле, оле! Россия вперед!» — выкрикивали мы, не жалея связок. «Серебряная медаль тоже ничего», — посетовала Марина Леонидовна. «Мой сын Железнов! Он приведет страну к победе!» — закричал Сергей Иванович, подскакивая со своего места. Оставалось менее 15 секунд до конца решающей игры, когда мяч попал в руки нападающего Новикова. Вдруг во весь экран показали лицо Феликса. Его челюсти были плотно сжаты, а глаза полыхали нечеловеческой решимостью. В них горел огонь. «Ну же, братишка», — прошептала Ангелина дрожащими губами. В это мгновение Новиков отдал пас Железнову. 3, 2! Феликс стиснул зубы одним уверенным движением кисти, отправляя мяч через все поле. Мы перестали дышать, когда оранжевый послушно проскользнул в корзину. 1! Да! Феликс забил 3-очковый! Он сделал это! Мой сынок победил! «Феликс Железнов привел сборную страны к олимпийскому золоту! Это невероятно! Напомним, в последний раз баскетбольная сборная России побеждала на Олимпиаде аж в 1972 году!» — прокричал комментатор, пока мы прыгали и скандировали. «Я счастливый человек, дочка!» — Сергей Иванович погладил Ангелину по животу. Отец и дочь крепко обнялись. Мы созвонились с Феликсом, а потом до поздней ночи отмечали победу. Ангелина уснула, стоило ее голове коснуться подушки, а я еще полчаса ворочался в постели, но сон так и не пришел. Поднялся, проверил малышку Бо и вышел на лоджию. Звезды висели близко, раскаленный воздух пах грозой. Я вдыхал потоки неспокойного соленого бриза, который дул прямо в лицо. Вздрогнул, когда в спину уперлось что-то мягкое и теплое. «Куда ты ушел? Знаешь же, я не могу без тебя спать». Лина сомкнула пальцы на моем животе. «Чувствуешь, пахнет грозой. — прошептала любимая, разворачивая меня к себе. В этот миг я увидел ангела с глазами цвета шторма. «Люблю море», — задумчиво заключил, проведя кончиками пальцев по ее щеке. Она знала, что я утонул в ней с самой первой нашей встречи. «А я люблю ураган». Лина улыбнулась, и мы вернулись в спальню. В распоряжение редакции нашего журнала попали эксклюзивные кадры семейной прогулки актрисы Ангелины Железновой Бесовой. Они с мужем, держась за руки, идут по пляжу. Мужчина толкает коляску с новорожденным малышом, а впереди бежит их подрастающая дочь Богдана и русская гончая. Напомним, несколько лет назад Ангелина с мужем, бизнесменом Эдуардом Бесовым, переехали жить в Сочи. Там популярная актриса открыла детскую театральную студию. В последние годы она перестала сниматься в кино, появляться на светских мероприятиях и давать интервью. Однако интерес вокруг ее персоны не утихает и по сей день. К сожалению, за пару недель до рождения второго ребенка не стало отца актрисы Сергея Железнова. Именно благодаря ему была раскрыта опасная преступная группировка. Сергей Иванович получил правительственную награду. Сердце мужчины остановилось вскоре после того, как его сын Феликс привел баскетбольную сборную России к долгожданному олимпийскому золоту. Ангелина и Эдуард назвали новорожденного сына Сергеем.